Житие преподобного Софрония, затворника Печерского, в дальних пещерах почивающего. Память его празднуется 11-24 мая. Преподобный Софроний, затворник, подвязался в дальних Феодосиевых пещерах Киево-Печерского монастыря в XIII веке. Преподобный Софроний, затворивший себя в темной пещере, ежедневно прочитывал всю псалтирь и всегда носил на себе власеницу и тяжелый пояс железный. В каноне преподобным дальних пещер изложен затворнический подвиг святого подвижника, удостоившегося слышания ангельского пения. Он и ныне в небе наслаждается вечной радости со Христом царствующий. Память святого Софрония совершается вместе с другими святыми отцами дальних пещер 28 августа 10 сентября, особо 11-24 марта и обретение его нетленных мощей 11-24 мая.